Глава 8. Вот и долгожданный промежуточный пункт назначения в нашем столь долгом и непростом путешествии. Добрались. Я единственный из всех, кто вполне сносно себя чувствовал во время этих двух переходов. И ведь прав был Ким. Первый день перехода стояла невыносимая жара, а вот второй день до самого Путильца мы шли под проливным дождем. Особенно последние километры для ребят были очень тяжелые и физически изматывающие. А все потому, что шли они пешком, ведя своих лошадей за собой под уздцы. Вокруг лежала сплошная труднопроходимая грязюка. Лошади, которые были впряжены в телеги, и вовсе почти сразу выбились из сил. Пришлось командирам делать малый привал, разгружать телеги и всю поклажу распределять по лошадям всадников. Ко мне, по понятным причинам, никто не лез за помощью. У меня у самого тяжеленный в их понятии фургон. Мне бы самому от основной колонны не отстать, хотя именно так я и поступал, чтобы ко мне не было желания ни у кого присоединиться. Так на пару сотен метров дистанцию от основной колонны держал. И для этого у меня была серьезная причина. Не хотелось палить еще одну особенность моего транспорта. Мои лошадки с прежней легкостью тащили фургон, а все потому что... Во-первых, щит над фургоном прикрывал его от осадков с неба. В том числе и идущих впереди лошадей. А во-вторых, прямо под ногами моих лошадок земля превращалась в лед. Вся эта земля, оставшая от воды непроходимой грязевой трясиной, замерзала до состояния камня. Скользко не было, просто замерзшая земляная ледяная крошка. Вот мой фургон как по мостовой ехал, не испытывая при перемещении по пересеченной местности хоть какие-нибудь трудности и неудобства. И, естественно, эту особенность я ни перед кем палить бы не хотел. Даже перед столь приятными в общении и на ощупь моими новыми знакомыми. Отлично 2 дня назад посидели. И пообщались в волю, и повеселились, даже песни попели, и до этого дошло. А вот танцы, хоть девушки их вполне хотели исполнить, не получились. Партнеров не было. К тому времени парни так накушались и, поняв, что придется свалиться спать в предоставленных мной под фургоном покоях, они собрались до СБ. Как уж они добрались, я не знаю, хотя на следующий день до обеда прибыли на похмел. Причем не одни, прихватив с собой и Вита, и Алекса. Ну а девушки... Как и говорил Ким, самый веселый, разговорчивый и свойской в общении оказалась младшая из них по возрасту уже многодетная мать, магичка по имени Мира. Как-то легко общаться у меня с ней получалось, чего не скажешь о второй красавице. Строгой и какой-то странной даме с жестким взглядом, носящей весьма редкое имя Криста. Если Мира сходу, сразу после того, как нас представил друг другу Хай, просто и без затей, приобняв меня за плечи, чмокнула в щеку, то вот Крис, как просила себя называть командирша наших соседей, просто поздоровалась со мной за руку. Хотя, забегая вперед, скажу, прав был Ким, быстро расслабились девушки, и вся напускная строгость слетела с командира соседей, как листва осенью с веток деревьев. И она потом ко мне сама с поцелуями лезла. И этому тоже были причины. Как и ожидалось, мое предложение перед застольем слегка немного освежиться в душе привело девушек в полный восторг. А уж когда узнали, для чего рядом с душем стоит еще одна непонятная пристройка, и вовсе пришли в неописуемое восхищение. И первой опробовать мой походный санузел изъявила желание госпожа капитан. Вот тогда я и был первый раз награжден ею уже не в щеку, а в губы, таким многообещающим поцелуем. Что сказать об этом необычном опыте? Наверное, я так себя отлично никогда в общении ни с парнями, ни с женщинами еще не чувствовал. Мама Тины — это совсем другое, а тут... легкость в общении, нет необсуждаемых тем, все как-то по-простому. Хотя те же Бит и Ким вели себя с моими гостями женского пола очень корректно и осторожно, в отличие от неопытного меня. «А почему, Мира, вы в поход пошли и детей бросили?» Не удерживаюсь я от вопроса, когда вино уже закончилось на столе и все перешли к более серьезным напиткам, запивая их, походу, еще и холодным пивом. «Мы с Крис неразлучны по жизни. Единственный раз она без меня на серьезное дело отправилась. Тогда и мужа потеряла, и это увечье получила. Поэтому теперь я ее никуда не отпускаю без своего сопровождения. А дети уже успели подрасти, старшим по 11 лет. У меня двойняшки первыми родились, мальчик и девочка. В 16 родила. Так уж получилось. По залету, считай, замуж выходила. Третий у меня пацан, ему сейчас 8. С дедушками и бабушками время проводит». Рассказывает о себе спокойно, ничего походу не утаивая, общительная Мира. «У меня отец, знаешь, какой строгий, всех в узде держит. Плохому точно не научит. А старшенькие вообще умнички, особенно Танюшка. Уже в академию ее возили, книгу магии пробуждали. И ведь удачненько все получилось». Я тут же хватаюсь за прозвучавшее слово «академия». «Ты ведь тоже там училась?» Мне Ким говорил. Задаю я ей интересующий меня вопрос. «Было дело», — кивает со вздохом она. «Кстати, самое паршивое в моей жизни время, которое я провела вне дома. А это, между прочим, целых 5 лет. Еще и беременной там большую часть времени училась. Троих на тот свет в поединках отправила из детей мелких, но все же аристократов. Шуму было. Но все подтверждено. Я защищалась. И это меня на поединок они вызывали. Крис же лишь на пророждение книги магии в академию зашла. На пару месяцев. За нее корпус деньги гильдии платил. И тоже удачно. Так что она в полной мере всю прелесть учебы в столичной академии магии на себе не прочувствовала. Мира сама мелкая росточком. С короткой пацанской стрижкой, которая, кстати, ей очень идет. Русые волосы и правильные черты лица. Ее зеленые смешливые глаза придают какое-то очарование всему ее внешнему виду. А вот Криста — ее прямая противоположность. Длинные волосы, прямой тонкий аристократический нос, большой рот и тонкие губы, щечки с ямочками. И она вся седая. На лицо и фигуру красивая, если учесть, что она высокая и у нее большой высокий бюст, в отличие от малосиськастости своей младшей подруги. Вот только эта злость, жесткость в ее глазах и затаенная боль, спрятанная в них, посмотрит, как мечом по шее проведет. Жуть, какое ощущение! Страшно представить, что чувствуют ее подчиненные, когда она их ругает. Скажу так, я себя чувствовал словно на иголках, находясь с ней рядом, сидя за столом. А вот с Мирой получалось у меня легко шутить и смеяться, словно эта Светка моя рядом со мной, сестренка родная, ко мне на побывку сумела добраться. Но спиртное делает свое дело, и эта прекрасная седая снежная королева слегка размякла. Взгляд ее потеплел, и что-то еще в нем появилось. Скрытое желание. «Говорят, у вашей семьи есть разрешение на учебу в академии?» Задает прямой вопрос Крис. Киваю. «А чего скрывать, раз столько уже обо мне и моей семье слухов по королевству разошлось?» «Есть и даровано это разрешение Его Величеством», — честно отвечаю я. «Потому и интересует меня все то, что связано с Академией. Я там уже так, проездом был, насчет поступления узнавали. В столицу по делам семейным ездили. Заодно и документы свои зарегистрировали в администрации Академии. Нас ждут. Но все зависит сейчас от мамы. Она в путешествие, наверное, уже отправилась, а когда вернется, никто не знает. Младших моих брата и сестренок на старших оставила. Если уже взрослые у тебя родственники есть, то уже сложно будет книги магии им получить, говорит со знанием дела Мира. А у меня уже есть, шепчу я тихо на ушко моей соседке по столу. Но все видят, как вытянулось у нее лицо. По случаю досталось, добавляю я. Делает большие глаза Мира. Врешь. Так же тихо, повернувшись ко мне, едва не касаясь моего лица, шепчет она губами. Потом покажу, говорю я. Ведь не просто так тебе я сказал об этом. Я не могу, не умею, не знаю, как ею пользоваться. И весь ужас в том, что и объяснить мне это некому. Поможешь? Спрашиваю я ее с надеждой в голосе. У Миры глаза еще больше становятся. Да прямо сейчас и займемся этим. Мне просто жуть, как не терпится посмотреть, что там может быть у тебя. В сторонку отойдем. Прогуляемся. Пообщаемся тет-а-тет. Смеется она радостно. А остальные ничего такого не подумают, пугаюсь я. Пусть думают, что хотят. В походе все доступно. Как и быстрая, мгновенная любовь на один раз. Все-все понимают. Вот под это и замаскируемся. Да и не болтливые у нас за столом собрались ребята, успокаивает она меня. Так и сделали. Встали из-за стола и пошли в сторону степи от основного лагеря. Типа уединиться, погулять по окрестностям решили с ней. Парни, понимающе усмехнулись, а ее подруга проводила нас молча удивленным задумчивым взглядом. Отошли на взгорок, чтобы оттуда можно было видеть рядом находящиеся окрестности. Да и я своих летающих охранников выпустил, мало ли что. Если что обнаружат подозрительного, вовремя предупредят. Да и Хрюша бдит. Рядом с нами на землю улегся. «Давай!» — в нетерпении торопит она меня. «Показывай!» «А я что? Надежда в душе теплится. Вдруг она мне с моей книгой магии сможет помочь разобраться?» «Увы, но пока что на горизонте других учителей магии как-то не видно. От слова совсем. Посыл, и в руках у меня появляется мой большой талмуд». «Ух ты!» Радостно пищит довольная и возбужденная красавица Мира. «И правда магия от нее тянет. Ого, какая она большая и толстая, не то что у меня самой!» «А свою покажи, прошу ее я. Я ведь реально никогда не видел, как выглядит книга магии у других сильных магов. Сид свою показывал, но у него она какая-то куцая слишком, как блокнотик на вид. Да и у Карены не лучше. А вот книга магии Миры впечатляет. Я просматриваю страницы ее артефакта, она листает мою. А ведь и правда, ее талмуд раз так в 5 тоньше моего. Но в отличие от меня, она умеет своей игрушкой пользоваться, а у меня книга и правда всего лишь игрушка с одним куцым боевым заклинанием каменного шипа. И то доступного мне в ограниченном виде. «Впечатляет», — говорит она. «Боюсь даже спрашивать, как она к тебе могла попасть. Сам ты, даже убив сильного мага, ее бы себе перетянуть не смог, контроля бы не хватило, силы и опыта. Не буду гадать. Но у тебя тут собрано по видам магии огромное количество очень редких заклинаний. Доступа минимум мастера 5-го, а то и 6-го ранга. А их всего 7, чтоб ты знал», — говорит Мира. «И со мной поделиться ты в теории сможешь ими лишь тогда, когда сам ими будешь с легкостью пользоваться». «А ты мне сейчас, на данный момент, можешь помочь разобраться с тем, в чем сама сильна?» — спрашиваю ее я. «Опять же в теории», — задумчиво отвечает она. «Не попробуем, не узнаем. Но на пьяную лавочку мы этим заниматься сейчас уж точно не будем. Но вот завтра весь день я могу посвятить твоему обучению. Завтра день отдыха, куча свободного времени. Так почему бы нам его не посвятить учебе? Отойдем подальше в степь. Твой хряк за нами присмотрит, как сейчас это делает. А мы сами с тобой серьезными делами займемся. А что у тебя еще есть из магического? Про артефакты не спрашиваю, не интересует особо, уточняет она. Прикидываю так и этак, но она, походу, на роль моего учителя магии претендует. А учитель о своем ученике должен по возможности знать все, во всяком случае, то, что касается его компетенции. Еще есть руны, отвечаю я. Много. Но пользоваться я могу лишь единицами из них. Пальцев одной руки хватит, чтобы их перечесть. Недавно руну проклятия одного слабого очень использовал. Так потом весь день как чумной ходил, говорю я честно. «Ой, как интересно!» — хлопает она в ладошки, как маленькая девочка, словно ей конфетку любимую пообещали родители купить. «Но сейчас не будем привлекать к себе ненужного внимания. Моя подружка и так в шоке. Я ведь мужу верность всегда хранила, а тут типа на мальчика запала. Представляю, какие у нее сейчас в голове мысли роются. Ну ничего, это не твоя забота. С ней я сама все решу». А вот с рунами, увы, я не так сильна, как хотелось бы. Да чего там, вообще практически никогда не сталкивалась с ними. Тут тебе с местными нужно контактировать по этому вопросу. Гоблины, шаманы орков, ну и ведуны кочевников. Но лучше гоблины, конечно. Ведь именно от них руны пошли, как я слышала. А ушастые? Неподдельно удивляюсь я. Эльфы, что ли? Переспрашивает она меня. Я киваю в ответ. Она мой невербальный ответ видит даже в темноте. Да и для меня темнота не проблема. Артефакты от дроу работают. «Они прародители магии как таковой в этом мире», — отвечает она. «И учение на родную для нас землю тоже отсюда занесли. Ладно, пора возвращаться. А то мне что-то выпить очень сильно захотелось и в туалет». «Выпитое пиво выхода требует», — смеется она. «А тут я что-то побаиваюсь при тебе в кусты идти. Мы сегодня у тебя заночуем?» «Ага», — отвечаю я, — «под фургоном. Там хорошее место». «Я даже сам там уже разок спал, и летающие твари не мешают спать, и не так жарко». «Да и сейчас не донимает кровососущая мразь. Артефакт?» — интересуется она. Угукаю в ответ. «Везет». Вздыхает она. «Редкие штучки в этих краях, такие игрушки, хотя и бытовые почти. У Кристы что-то подобное есть, поэтому мы с ней всегда ходим и спим вместе. А фургон у тебя просто огонь. Представляю, что у тебя внутри него спрятано». Хмыкаю про себя. Вряд ли она может представить себе, что в него на самом деле великий архимаг умудрился втиснуть. А загул набирал обороты. Уже даже Крис пытается что-то песенное выдать, да получается у нее реально не очень. Зато Мира своими вокальными данными меня просто поразила. Пела песенки задорно и с юморком. «А я еще сполоснуться хочу перед сном», — говорит еле стоящая на ногах, но вполне соображающая Кристи. Мой командир с Кимом к этому времени уже ушли до своей палатки. Спать вместе с девочками под моим фургоном они оба отказались в категорической форме. Завтра узнаю, чего это на них нашло. А тем временем командирша соседей напирает на меня. «Красавчик, а ты мне нравишься. И удивлена, что и моей подруге, верной жене своего мужа, тоже умудрился понравиться. Ну ты еще малец совсем. До 20 тебя и трогать-то стрёмно. Не поймут. Скажут, на малолеток командира потянуло. Кривится она пьяно. Но помни, как в возраст войдешь полного взросления, тетя Кристи тебя любви научит». «Дура пьяная, что ты несешь?» Ругается на подругу, тоже сильно поддатая на радостях Мира. «Потом об этом с тобой поговорю, о твоем поведении. И запахни халат, а то с сиськами своими вовсю светишь». Девчонки-то так и щеголяют в моих халатах, одетых на голые тела. «А я пусть. Мне нечего стыдиться. Отмахивается от нее госпожа капитан. Я же, видя, что девчули уже дошли до нужной кондиции, говорю им. Крис, а можно я посмотрю на твой шрам и попробую провести диагностику твоего увечья? Ошарашиваю я ее своим вопросом. Ничего не обещаю, но вдруг, предлагаю я. Она даже застыла на мгновение на месте, а потом просто скидывает с себя халат, оставаясь стоять передо мной абсолютно голой. Да уж, а форма у нее и правда впечатляющая. Жаль, что слишком она принципиальная и с молодыми мальчиками шашни не крутит. Жаль. Очень жаль. И мира ей подстать. Как Марианна, верная жена своего мужа. Что-то не везет мне на отношения, хоть мимолетные, с достойными дамами. Одни малолетки ко мне цепляются. Сам же уже тянусь руками к чудовищному шраму на животе девушки. Вот это да! Вот уж досталось бедолаге в жизни. Посыл. Через некоторое время девушки стоят тихо, боятся отвлечь меня от моих манипуляций. А я все на теле девушки проверил своими руками, отчего в штанах у меня случился неконтролируемый взрыв. И неудивительно, такие чудесные формы у дамы, которые из страшные ранения не испортил совсем. Повреждения у вас внутри, госпожа капитан. И правда, просто чудовищные. Говорю я честно. Я сам... Ничего противопоставить этому не могу. Разочаровываю я ее. Явно надеялась на чудо красавица в моем исполнении. Но, говорю я ей, возвращая эту надежду, моя мама сильная лекарка, и она специализируется в основном по болезням женщин, говорю я. Жаль, наверное, в ближайшее время она будет вне зоны доступа. Ты говорил, что она уехала. Напоминает мне почти трезвым голосом Криста. «Да, но вот когда вернется, я бы вам, госпожа, посоветовал посетить ее. Возможно, я говорю, возможно, она и сможет вам помочь». Смотрю я ей в глаза. А делать мне это становится все сложнее и сложнее. Напоминаю, она передо мной стоит абсолютно обнаженной. И не пытается даже прикрыть руками свои прекрасные интимные места.